Можно, конечно, жить и с одной ногой, но очень неудобно. Друг без друга они и калеки. Маше очень нравилось училище. У нее был восхитительный педагог, пожилой еврей. Он ставил ей руку, развивал технику. Маша бегло читала с листа, приносила к уроку половину партитуры, на что другим требовался месяц. Педагог часто заболевал. У него была гипертоническая болезнь, и тогда Маша ездила к нему домой. Педагог и его жена Соня жили в пыли, как две черепашки в песке. Они не замечали пыли и грязи, поскольку у них были другие жизненные приоритеты. Для них не важно, что вокруг, а важно, что в них, их ценности и идеалы. Маша, девушка с хохлацкой кровью, была чистоплотна, как все хохлушки. Она физически не могла существовать в такой запущенной берлоге. Первые дни она терпела, но когда освоилась, набросилась на уборку, засучив рукава. Она отодвигала кровати и шкафы, доставала оттуда шары пыли, как перекати поле, мыла окна, ножом отскабливала затвердевшую грязь с полов и подоконников. Соня и Яша, так звали педагога, не замечали беспорядка. Но когда оказались в чистоте, то с восторгом заметили, что так гораздо лучше. Оказывается, чистота — это не то, что вокруг и вне тебя. Оказывается, это взаимодействие человека и окружающего пространства. И если улучшается пространство, то меняется и взаимодействие, и сам человек. «Маша, когда вы появляетесь в доме, как будто солнышко пришло», — сознавала Соня. Яша и Соня — бездетная пара. Они переносили свою родительскую любовь на кота и на Машу. Помимо любви, Соня дарила Маше свои вещи, которые ей надоели, как она говорила. Но это были новые дорогие платья и обувь. Просто они берегли Машино самолюбие. Кое-что перепадало и Феликсу — вельветовая рубашка с погончиками. Феликс надевал вельветовую рубашку и шел в институт. Их режиссерский курс объединяли с актерским для курсовых работ. Режиссеры ставили, актеры играли. В актрисы шли самые красивые девушки страны. Принимали самых талантливых. Так что перед Феликсом возникали самые красивые и талантливые. Он даже не знал, что бывают такие. Просто не представлял. Особенно Дина. Рядом с ней все остальные девушки казались жалкой поделкой. Она была высокая, белая, высокомерная, с кошачьим разрезом зеленых глаз. К Дине было страшно подойти. Феликсу казалось, что она его легнет, как копытом. Репетировали пьесу Артура Миллера. Дина играла героиню, наркоманку, прообраз Мэрилин Монро. Видимо, любовь Миллера к Монро была самым сильным потрясением в его жизни. Пьеса странная, как будто стоишь на оголенных проводах. Феликс работал с полной отдачей, сводил счеты с прошлым. Когда-то он был хуже всех, нищий без отцовщины, теперь лучше всех. Он еще покажет, на что способен. Он доставал из Дины Мэрилин Монро. Они понимали друг друга. Дина Феликса и Дина Мэрилин. В них срабатывал один и тот же механизм — порок и чистота, и тяга к разрушению, добро и зло, Бог и дьявол в одном человеке. Феликс сам одуревал, как от наркотика. Ему хотелось беспрестанно репетировать, искать. В какую-то минуту он обнял Дину, прижал. Он рисковал быть убитым ее копытом, но она, как ни странно, не ударила и не оттолкнула. Все произошло мгновенно, страстно, на полу, на жестких досках, к тому же еще могли войти. Страх и опасность обостряли чувства. За первым разом последовал второй, потом третий, и разразился роман. Феликс и Дина ходили, взявшись за руки. Вместе ели в столовой, не разлучались. Феликсу казалось, что Маше нет места в его жизни. Какая Маша? Но он приходил домой. Маша его вкусно кормила и гуляла перед сном. Привычно молчали или беседовали, проговаривая свой день. Им была интересна каждая деталь, каждая подробность жизни другого. Например, Феликс пугался, когда узнавал, что Маша попала под дождь, а потом полдня провела в мокрых туфлях. Какая еще Дина? Бред какой-то! По ночам они зачинали своего ребенка. А утром Феликс уходил в институт и видел Дину, такую сильную, самодостаточную. Начиналась другая жизнь, в которой он любил Дину. Феликс хотел, чтобы Дина всегда была рядом.